И дальше что-то про второе дыхание, приходящее после стресса. На мое плечо опустилась рука бильярдиста вместе со словами крайнего удивления. «Разве можно обершефа бильярдной ассамблеи помещать в каземат?» «Нельзя. Об оптимизме, о хорошем рабочем настроении, об энергии и деловитости говорил и Форд. А его забирали менты в момент подписания, может быть, судьбоносного контракта. Его сажали в обезьянник, на него вешали убийство». Парень, сидевший за девку, подбрел ко мне. «За что меня, а?» Прижал в парадном. «Да у нее грудь до сосков открыта, из-под юбчонки задница лезет, она жаждет. Как бы меня понимать, если б я ходил, а одно яйцо торчало?» Запах, теснота, какие-то моральные уроды, нет свободы. Так ведь нет и одиночества. В отдельную бы камеру. Нет, не надо в отдельную, потому что там в одиночке меня раздавят мысли о Маше. Здесь, в обезьяннике, для них было слишком грязно. Цепкая рука опять легла на мое плечо, я дернулся, намереваясь встать и отшвырнуть очередного приставалу. «К следователю!» — приказал дежурный. Меня привели в тот же кабинет. Рябинин находился, как бы сказать, в своем домашнем виде. Я знал, что эта домашность может мгновенно смениться блеском стекол и бритвенным взглядом. Да плевать я хотел на его взгляды, когда моя свобода в опасности. Потерев небритую щеку, я не сдержался. «Про доброту пишут, отмена смертной казни, про гуманизм звон идет, держать в камере невиновного гуманно!» «Нынче на гуманизм мода», — вздохнул следователь. «Правильная мода. Да только Черемных у нас не гуманисты, а псевдогуманисты». «Какие еще псевдо?» «Псевдогуманисты – это те, которые переживают не за потерпевших от преступления, а за преступников. Меня теории не колышут. Я не пострадал от преступления и не совершал преступления». Следователь снял очки, достал платок и начал их протирать сосредоточенно, явно не торопясь. А что ему спешить? Он не в обезьяннике сидит. Я не вытерпел. «Нашли?» «Кого?» «Кто утопил Туголупову?» «Считаешь, что не ты?» «Вот уж верно сказано. Беззаконным закон не писан. Не я, Черемных. В моей практике был случай убийства пощечиной. Удар по лицу. Инфаркт миокарда, мгновенная смерть. Это на нервной почве». Мне показалось, что следователь испытывает какое-то затруднение. Или не знает, что спросить, или не знает, как спросить. Улыбнувшись добродушно, он нашел подходящий, нетребовательный тон. «Туголупова была проституткой». «Нет, проститутка телом торгует, а внешность, по правде, очень симпатичная». Я чуть было не сказал, что он, как следователь, выезжал на осмотр ее выловленного тела, но вовремя придержал язык. По трупу о красоте не судят. «На здоровье не жаловалась?» «Сама людей лечила». «Черемных, у вас была любовь?» «Почему обязательно любовь?» «Случайная связь». «Для случайной связи тоже какие-то чувства нужны, тем более недавно женился. Я уже рассказал всю правду, но как объяснить то, чего сам не понимаешь? Разве слова «случайная связь» не содержат полной информации? Следователь что, с Луны свалился? Не смотрит фильмов и не читает современных триллеров, где парочка обязательно прыгает в кроватях, будь то случайные связи или закономерные? От того, что мне не хотелось попасть в герои этих пошловатых киношек или какое-то благородное чувство ожило, но у меня вырвалось. Луна! Что луна? В небе! Светила? Обжигала. Переспросит, усмехнется или скажет что-нибудь ядовитое. Он кивнул, серьезно и понимающе. Или делает вид, что понимает, есть такой поддакивающий стиль допроса. Впрочем, у этого следователя не стиль, а метод слепого тыка. Ни одного вопроса о главном. Круг ее знакомых, что мне известно, кого подозреваю, что говорят в устье. Я бы рассказал о том парне, который проник к ней ночью и облысел от страха. Разве он злобу не затаил? И я поинтересовался вторично. Все еще подозреваете меня? Нет. А кого? Никого. Глухарь, значит? Не глухарь. Я недоуменно помолчал и построил вопрос иначе. Какие у нее раны? Никаких. Захлебнулась? Нет. Задушена? Нет черепных. Как же ее убили? Ее не убили. Она умерла. Умерла от чего? Рак. У Сони рак? Кофейный загар с оттенком лимона, упруго-резиновое тело, скорая ходунья, отменная пловчиха и рак. Я заявил, этого не может быть. Сплошные метастазы. У Сони? Почему-то причина смерти поразила меня сильнее, чем сама смерть. Я молчал замороженно. В унисон моей минуте молчал исследователь. Спросить о похоронах? Прилично ли бывшему любовнику идти на похороны? И стоит ли беспокоиться о похоронах человека, который мне сделал столько зла? Вот и сижу из-за нее. Черемных,